нужно ли детям знать, что у брата лейкемия, или что дедушка умирает от болезни сердца. Каждая семья должна сама принимать решение, как поступить в том или ином случае, но дети должны знать, что на их вопросы обязательно будут даны ответы. Даже если ребенку не сообщают всех фактов, он должен понимать, в чем причина волнения близких ему людей. Одна мать описывала мне реакцию своего маленького сына, когда его сестре предстояла операция на открытом сердце. «Он стал получать плохие отметки и плакать по пустякам», — рассказывала она. «Однажды я просто выпалила. Милый мой, все братья и сестры дерутся друг с другом и злятся друг на друга. Это никак не связано с тем, что произошло с Энни. Она родилась с больным сердцем». Я увидела, как лицо мальчика преобразилось. Он почувствовал, что в страданиях сестренки нет его вины. Когда один из родителей серьезно болен, дети склонны воспринимать это как потерю. Они боятся, что могут остаться одни. Их нужно успокоить, убедить, что они горячо любимы, что заболеть — это не значит отвергать кого-то, и что о них будут всегда заботиться много-много людей, которым они дороги. Мы — единственные живые существа, которые осознают собственную смертность, и нам крайне тяжело допустить, чтобы это осознавали и наши дети, пока они так малы и ранимы. Наверное, нас может успокоить лишь то, что когда ребенок не знает о смерти близкого человека, это еще более вредно. Моя бабушка умерла, когда матери было 4 года. Мама целый год постоянно спрашивала у всех, где ее мать. Но на все ее вопросы она слышала лишь одно: мама уехала погостить. Наконец она узнала правду от ребят во дворе. «Я знаю, что это сделало меня калекой на всю жизнь и поселило во мне страхи», — вспоминала она. «Все, что я поняла, так это только то, что человек, которого я любила больше всех на свете, покинул меня. Я была уверена, что это произошло, потому что я гадкая девчонка и что мама меня разлюбила». У матери 6-летнего мальчика родился недоношенный ребенок, который прожил всего 2 дня, а затем его кремировали. Она сообщила своему сыну, что малыш был слишком слаб, чтобы выжить. Но когда мальчик спросил, где сейчас его маленький братишка, она ответила уклончиво: «Я расскажу тебе об этом, когда ты подрастешь». Мальчик стал очень тревожным. Он не заходил в комнату один, боялся открыть шкаф или кладовку, плакал, собираясь в школу. Когда его мать обратилась ко мне за помощью, я предложила рассказать сыну, что случилось с младшим братом. Она была в ужасе. «Как вы можете сказать ребенку, что младенца сожгли? Он никогда этого не переживет». Но когда у Стива начались ночные кошмары, и он отказался выходить из дома, она уступила. Проезжая однажды в машине мимо кладбища, отец объяснил сыну как можно осторожно, что происходит с человеком, когда он умирает. «Иногда его хоронят в земле», — сказал он, — «а иногда кремируют, сжигают на огне». «Ты хочешь сказать, что он не в доме?» Оказывается, мальчик решил, что если от него скрывают, где младший брат, то, наверное, младенец спрятался в доме, и он может его случайно обнаружить. Мысль о кремации была для него менее страшной. Говоря с маленькими детьми о смерти, важно помнить, что мышление у них конкретное. Понимание абстрактных понятий дается им с трудом. Маленький ребенок, вспоминая об умершем, не понимает, что человека уже нет. Он уже не вернется. Естественно, желание защитить ребенка от страдания, но это также невозможно. Страдание — это часть жизни. И в чем дети больше всего нуждаются, так это в том, чтобы им помогли справиться с драматическими переживаниями. Они учатся этому у взрослых. Если мы скрываем наши слезы, то и они стараются не плакать. Если мы бодримся, стараемся скрыть от них свои переживания, то и они, подражая нам, скрывают свою печаль. Я знала одну мать,